вспомни тот вид, который нам открывался смысл ярким пятном над морем восход. И все, что я должен видеть, маленький глупый смысл, когда-нибудь я продолжу полет. Прости мне мои расспросы, но это невыносимо. Так быстро проходит осень, так тянутся долго зимы. Съедают мои детали ветер и снег, давай. Куда бы мы ни летали, вспоминай, вспоминай. Город из тех, что хочет, хочешь быстрее покинуть. Песни полярной ночи во сне. Я рассекаю небо над ледяной пустыней. Я рассекаю небо. Прости мне мои расспросы, но это невыносимо. Так быстро проходит осень, так тянутся долго зимы. Съедают мои детали ветер и снег, давай. Куда бы мы ни летали, кладбище самолета, я никогда не стану частью больших историй, и пусть солнце утонет в море, где-то там за домами, я непременно вскоре. Мои расспросы, но это невыносимо. Так быстро проходит осень, так тянутся долго зимы. Съедают мои детали.